Есть имя, под которым ходит половина всей планеты. Этот парадокс рожден на рубеже или детства где-то. С возрастом глупеют все с какого-то там перепуга. В поисках друга ходим по замкнутому кругу. Друг боком станет, предоставив свое плечо. Он повернет тебе спиной, чтоб ты взобрался на нее. Он повернет тебе лицом, да просто чтобы улыбнуться. Или руку протянуть, чтоб ты ничем не захлебнулся. Меж ураганом и тобой скалою станет, если надо. С нее же камнем головой сорвется вниз тебя лишь ради. Между пальцев перепонкой станет при течении лютом. Станет острою иголкой, если ходишь весь надутый. Если в черепной коробке, как у неуча тетради, друг их сложит на места и утюгом края разгладит. Друг учитель, врач, психолог, друг на лестнице перила. Если что-то вдруг накатит по секрету, друг могила. Станет же Иисусом Будой, пусть меня сейчас осудят. Друг прощал и не такое, что они обычно людям. Друг поддержит, друг поверит, выдержит и не забудет. Защитит, радость поделит, пусть иногда занудой будет. Слово друг имеет мега массу ассоциатива. На заборе, например, примеры, детский почерк, грива. Матери тепло, слова отца, надежды, семя. Нужен взгляд на вещи проще, ведь жизнь можно линейкой мерить.